Иванов и Зауербейт. К гравированию привлеклись все светила гравировального искусства: Галактионов, Ческий, Иордан и другие. Крылов тщательно отредактировал все старые басни и впервые добавил новую, седьмую часть или книгу, как стал называть он теперь, в которую вошли 26 новых басен. Всего в издании помещено 165 басен. Здесь же впервые Крылов отметил басни, заимствованные по сюжетам или переведенные. В общем числе басен таких оказалось 34. Книга поступила в цензурный комитет 2 апреля 1824 года, получила разрешение 30 августа того же года, но выпущенная в типографии только 20 марта 1826 года. Надо думать, что такая задержка произошла из-за событий 14 декабря 1825 года. Тираж книги для своего времени весьма значителен — 10 тысяч экземпляров. Разумеется, какое-то количество, вероятно, 100, как и иллюстрированного издания 1815 года, вышло в виде роскошных подносных экземпляров, часть не более 300 экземпляров с гравюрами, но в худших отпечатках, а все остальные вовсе без гравюр, с одним портретом автора. У меня есть все три вида издания. Никакой разницы, кроме качества отпечатков гравюр, качества бумаги и величины полей, между первым и вторым видами нет. Только портрет Крылова в экземплярах второго вида гравировал уже не Фридриц, а Степанов. Причем подписано не гравировал, а копировал. Ясно, что работу своего сына Ленин не пожелал дать с уже усталой доски, и портрет отгравировывали заново. С этой же степановской доски портрет оттиснут и очень плохо в общем безгравюрном тираже басен. На печатных обложках, сохранившихся в моем экземпляре удешевленного вида, значится цена 12 рублей. По росписи Смердина видно, что экземпляры с гравюрами второго вида стоили 20 рублей. Экземпляры подносные первого вида в продажу не поступали. При описании басен издания 1815 года я уже говорил о том, что степень редкости всех трех разновидностей обратно пропорциональна их качеству. Наиболее редкими оказались удешевленные безгравюрные экземпляры, напечатанные в количестве неизмеримо большим, чем дорогие подносные с иллюстрациями. Эти просто редкие, а дешевые, предназначенные для народа, ненаходимы. На подносном экземпляре иллюстрированного издания басен Крыловы 1825 года на листе форзации имеется дарственная надпись Крылова Алексею Николаевичу Оленину от сочинителя. На следующем листе Крыловым собственноручно написано такое стихотворение. «Прими, мой добрый меценат, дар благодарности моей и уважения. Хоть в наш блестящий век, я слышал, говорят, что благодарность есть лишь чувство унижения, хоть, может быть, иным я странен покажусь, но благодарным быть никак я не стыжусь. И в простоте сердечной готов всегда и всем сказать, что на меня щедрот монарших луч склоня, ленивой музой беспечной моей ты крылья подвязал. И, может, без тебя мой слабый дар завял, безвестен, без плода, без света, и я бы умер весь для света. Но ныне, если смерть свою переживу, кого, коль не тебя, виной в том назову, при мысли сей мое живее сердце бьется. Примишь мой скромный дар теперь и верь, что благодарностью, не лестью он дается». Крылов, апреля 18 дня 1826 года. Стихотворение это Иван Андреевич Крылов, вероятно, не без настояния самого доброго мецената, не оставил безвестным, а довел до всеобщего сведения, напечатав в альманахе Дельвига «Северные цветы»